Методом проб и ошибок Игорь обнаружил множество образовательных видеороликов, которые явно были предназначены для показа детям. Целиком он их не просматривал, просто проматывал, выхватывая самое интересное и нужное именно ему. Когда посчитал, что основы получил, перешел к учебникам истории, от них к научным достижениям, а уже после – к новостям. Времени на все это ушло много, больше 6 часов, но никто ему в шею не дышал, так что работал боярин спокойно. Тренированный разум мог легко усваивать и куда большие объемы информации, ведь его учили как наследника княжества, а тот был обязан знать все обо всем, от имен детей европейских монархов до динамики цен на основные виды ресурсов. Читал, смотрел и слушал Игорь до тех пор, пока желудок требовательно не закричал «Покорми меня немедленно!». Увлеченный рисуемой разумом картиной, он даже не сразу сообразил, что громкое бурчание издает он сам. Уже достаточно освоившись с интерфейсом, его конурой можно было управлять, не вставая с капсулы, боярин включил кухню и спустя несколько минут сел за крохотный стол, выехавший из стены, с недоумением разглядывая бурую массу в глубокой миске. Понюхал ее аккуратно, на кончике ложки попробовал и скривился. Его обед или ужин составлял какой-то совершенно неаппетитный концентрат, не имевший даже собственного запаха, а по вкусу напоминавший сырые опилки. В меню кухни он именовался курицей с картофельным пюре. «Приятного аппетита, Игорь Сергеевич», – пробормотал он и сунул в рот полную ложку бурды. И чтобы отвлечь себя от мерзкого ее вкуса, стал прокручивать в голове полученную информацию, раскладывая ее по полочкам и формируя доступную ему картину нового мира. «Земля-3», как он ее решил называть, серьезно опережала обе известных ему параллели по технологическому уровню. По временной шкале, видимо, тоже, но понять, какой сейчас тут был год, с наскока не удавалось. Как, например, соотнести 117-й год новой эры с привычным от Рождества Христова, особенно если информация о событиях до нашей эры в сети была представлена очень схематично. Боярин умел работать даже с такими крохами данных. Он внимательно изучил все найденные факты по истории мира и сумел выстроить из них цепочку последовательных событий. И в результате обнаружил причину, отчего большая часть населения планеты, порядка 12 миллиардов человек, живет во сне виртуальной реальности. Уже лет 100 как. Строго говоря, для местной цивилизации это был единственный выход. В противном случае ее бы уже не существовало. А Землю-3 населяли небольшие дикие племена, вооруженные дубинами и копьями, ведущие постоянную войну за остатки ресурсов ограбленной планеты. Примерно 150 лет назад здешнее человечество замерло на грани самоуничтожения. Политическая карта мира тогдашнего времени выглядела лоскутным одеялом, но на самом деле, по крайней мере последние десятилетия, решения принимались не правительствами государств, а крупными, просто гигантскими, транснациональными корпорациями, каждая из которых являлась монополистом в той или иной сфере деятельности. К финалу гонки технологий и борьбы за оставшиеся ресурсы они были готовы ввергнуть всю планету в войну, в которой бы не было победителей. Но, непостижимым образом, вероятно, понимая отсутствие будущего при ином варианте, смогли между собой договориться и создали мировое правительство. В него вошло 160 семей. Назывались они и так весьма условно, так как связаны были не столько родственными узами, сколько долями в бизнесе и пакетами акций. Окончательно поделив между собой сферы влияния и остаток ресурсов, они сумели преодолеть депрессию и даже вывели человечество в ближний космос. Правда, с точки зрения олигархов, всему человечеству между звезд, ровно как и под ними, делать было нечего. И они убрали лишних людей в виртуальные миры, счастливчиком, оставив возможность полноценно жить в реальности. Этот момент для Игоря был самым непонятным. Он уже успел уяснить, что капсула погружает человека не в сон, как он думал первое время, а в мир виртуальной игры. Бескрайний космос или фэнтезийный антураж – любой мог выбрать оформление себе по вкусу. И там, обретая цифровое тело, он становился молодым, нужным и сильным. То есть тем, кем не являлся в реальном мире. Этот факт боярин еще кое-как уложил в голове, хотя от него и разило безумием за версту. Чего он не мог понять, так это того, как правительству удалось уговорить большую часть населения планеты променять реальный мир на иллюзорный. Сведения об этом в сети отсутствовали. Собственно, в ней отсутствовали и сами выводы, до которых он уже дошел. Говорилось там в основном о семьях, которые сумели преодолеть кризис человечества и открыли ему новые перспективы развития. Много внимания уделялось тому, как заботится правительство о каждом человеке на планете, обеспечивая всем необходимым просто так, а желающим большего предлагает карьерный рост и жизнь за пределами виртуальности.